Из комнаты для медитации был только один выход, и в душевую я прошла мимо Сергея. Он стоял у окна, бледный до синевы, и с совершенно потерянным видом смотрел на меня. Нет, не на меня, а просто в мою сторону, мимо меня. — Ты что, Сережа? Он вздрогнул. — Нет, нет, ничего. Ты так кричала последние полчаса. Еще немного, и я бы вошел туда. Но я же знаю, что нельзя входить. — Сколько я кричала? Услышав про полчаса, все остальное я просто пропустила мимо ушей. — А всего-то времени? — А всего прошло 8 часов, — сообщил Ясень бесцветным голосом. Я долго, очень долго стояла под горячими струями и с остервенелым наслаждением драила свое тело жесткой мочалкой. Сколько я там простояла? 15-20 минут, а может быть еще 8 часов. Ко мне заглянул Нанда. «Ну, как ты там? Отлично. Я рад, только, пожалуйста, Татьяна, не спрашивай меня, что было на самом деле, а что тебе приснилось, привиделось, ладно?» «Господи!» Я высунулась к нему из-под душа. «Ты, оказывается, тоже не глупый. Я и не собиралась ни о чем спрашивать. Я сразу поняла, все, абсолютно все было на самом деле». «Молодец!» Гуру посмотрел на меня очень внимательно. «Молодец, если не шутишь». «А если шучу, все равно молодец», — уклончиво заметила я, прячась обратно в шумной горячей струи, и уже оттуда спросила. «А родить-то я смогу, Шактивинанда?» «Конечно сможешь», — ответил он просто и буднично. «Ты же совершенно здорова». Но вдруг добавил после паузы. «Только не надо тебе рожать. В ближайшие 3 года точно не надо». «Почему?» Мне сделалось безумно страшно. Я даже воду выключила, чтобы лучше услышать его ответ. Но ответ оказался никаким. «Я не смогу тебе объяснить. Я просто знаю, что не надо. А, впрочем, ты ведь упрямая, все равно поступишь так, как сочтешь нужным, да?» Мой страх прошел, я даже улыбнулась. «Ну, а раз ты знаешь, что я все равно поступлю наоборот, и все-таки говоришь мне это, значит, на самом деле советуешь рожать?» «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», — пробормотал Нанда. «Это шпионская логика. А я никогда не учился в разведшколе. Я говорю тебе прямо и без подвоха. Не надо рожать. Все?» «Ладно». Я старалась говорить легко и небрежно. «Я подумаю. Дай полотенце. И очень кушать хочется. Много-много мяса, ветчину, колбасу, буженину и бифштексы с кровью. Именно с кровью». На обратной дороге Ясень поведал мне, кто такой на самом деле этот гуру. Нет, не великий мошенник и не агент перевертыш 8 разведок. Методику он разработал настоящую и действенную. Вот только ни к одной религии не относился всерьез. И ни одна восточная школа духовной практики его не признавала. Даже имя у него было какое-то неправильное. То ли позаимствовал без разрешения, то ли сам придумал с ошибкой. Но для него не это было важно. Для него всегда и всюду важна была суть. Какая разница, доктор Анджей Ковальский или гуру Свами Шактивинанда? Главное человеку помочь. Анджей родился в 1935 году в Кракове. Войну потерял родителей и вообще всех родных. Одни были расстреляны, другие сгинули навсегда в Освенциме. Потом лагерь для перемещенных лиц. Неразбериха, стрельба. эшелон на восток, детдом в Куйбышеве. Там же школа с золотой медалью. Невероятное количество прочитанных книг. И в 53-м Москва, физфак МГУ, увлечение восточной философией, гипнозом, астрологией, оккультизмом, борьбой, джиу-джитсу и го. Это такая древняя японская игра, на порядок сложнее шахмат. Изучение языков. Но и с физикой все очень серьезно. Он остается на кафедре после окончания и пишет диссертацию. Неожиданный поворот. Тур-поездка в Польшу и Чехию, посещение Кракова, мечта вернуться на родину предков, обернувшаяся дерзким побегом через западную границу. Какие сверхъестественные способности помогли ему это сделать, Анджей не рассказывает. Германия дает ему политическое убежище. Он, уже знающий к тому времени немецкий язык, легко находит работу в Гамбургском университете и вскоре женится на турчанке. Потом его пытается вербовать немецкая разведка БНД. Но Анджей мечтает заниматься наукой, и только наукой. В Гамбурге удостаивается степени магистра, после чего разводится и уезжает в Штаты. Там женится на китаянке, работает в фирме IBM, получает медицинское образование и степень доктора философии. К этому времени он знает уже 15 языков, среди них китайский и хинди, и всерьез увлекается лингвистикой. Изобретает суперэкспресс-метод изучения языков, но с удивлением обнаруживает, что никто, кроме него самого, этим методом пользоваться не может. Анджей заглатывает еще десятка два-три языков и начинает активно ездить по всему миру, собирая уникальную информацию о различных экзотических культурах. Все это он суммирует в памяти своего большого компьютера. Персоналки еще не появились, но Анджей работает на самой современной машине третьего поколения. Впервые попадает в Индию и совершает серьезную попытку изучить феномены йоги с помощью современной западной науки. А потом происходит, наверное, самое главное в его жизни. Он случайно натыкается где-то на знаменитый рассказ Артура Кларка «9 миллиардов имен Бога». И почему он не читал его раньше? Ведь даже на русском рассказ печатался много раз. Я тоже не читала Кларка, и Сергей вкратце пересказал мне суть. Предание тибетских монахов, которые по древней формуле веками пишут все новые и новые имена Бога, гласит, что настанет конец мира, когда последнее 9-миллиардное имя будет написано. Современный ученый-компьютерщик решает ускорить этот процесс. За какой-нибудь месяц принтер распечатывает все 9 миллиардов имен. Монахи в ужасе, но ничего не происходит. Ученый посмеивается над предрассудками диких тибетцев и уезжает из монастыря. И вот когда уже ночью он вместе с проводником спускается с гор в долину, в небе над ними одна за другой гаснут звезды. Красивый рассказ. Но Анджею было не до красоты. В дотошности своей он уточняет. Кларк ничего не придумал. Есть такое предание. Анджей находит формулу и составляет программу. Анджей играет до конца роль ученого из фантастического рассказа. Светопредставление не случается. Легкое разочарование сменяется бурной радостью. Теперь он кем-то проклят, кем-то возвеличен, но главное, понимает, точнее чувствует. Это снисходит, как озарение. Теперь он может. Он имеет право учить. Он стал учителем, сенсеем, гуру. Давняя любовь именно к индийской философии и заставила его остановиться на слове «гуру» и имени, начинающемся с титула, звания, сана, как там по-ихнему, «с вами». Надо заметить, с русскими он любит пошутить дежурной шуткой. «Сегодня с вами на манеже, с вами Шактивенанда». Остальные «с вами» за эту шутку его очень не любят, но Анджи, естественно, наплевать. Особенно наплевать ему стало, когда познакомился с Базотти, Балашем и Спрингером. Базотти сам его нашел, листая желтую прессу. Клюнуло старику в 72-м, что пора о здоровье подумать, а традиционная медицина уже не помогала. Анджи помог и сделался посвященным в дела дедушки. А это означало неограниченные богатства и неограниченные возможности для работы. С 75-го года с вами Ковальский Нанда, так он тоже себя иногда называет, практически безвылазно живет в Непале. Не потому, что места святые, а потому, что нравится ему там, и для здоровья горный воздух полезней. Раз в год он обязательно ездит в Краков поклониться родине. И иногда, очень редко, заезжает к дедушке во Флориду. «Вот и все про этого чудака», — закончил Ясень свой невеселый рассказ.